Если она продолжит убивать кандидатов, сама судьба покинет ее. Возможно, пришло время поговорить с бабушкой Анджелиной. Город Фигнан, башня адепта. Снарлак спрятался в своей комнате. Он стоял на высокой деревянной скамье и вел теплый и дружеский разговор с гадким, скупым князем Газлау из империи Галинов. Ни в коем случае, Снарлакс подскочил и махнул руководством по созданию элементарного голема, вы не понимаете, это секретный том высшего уровня, который я украл у злых адептов, рискуя своей жизнью, и вы хотите обменять его всего на 200 магических кристаллов, маленький паршивец, а ты не понимаешь, сколько это, 200 магических кристаллов в нашей империи гоблинов. За это можно купить 10 квадратных километров земли и все на ней. Даже если ты не хочешь покупать землю, 200 кристаллов могут позволить нанять отряд из 50 магических механических наемников. Вот почему 200 магических кристаллов уже. Газлоу внезапно замолчал. Через световой экран он увидел, что делает Снарлакс. Он вынимал пригоршни сверкающих магических кристаллов. Звон, звон, звон, магические кристаллы выпадали из рук Снарлакса. Как капли дождя, звон был настолько волнующим и привлекательным, что ярость Газлоу подскочила до максимума. Газлоу оттолкнул монокль в сторону и прижал уродливое лицо к экрану. «Чертов Снарлакс, чертов придурок, запомни, никогда, никогда, никогда, никогда не выставляй на показ свои мерзкие богатства перед великим князем Газлоу. Как величайший изобретатель, самый уважаемый инженер и лорд империи гоблинов, мой разум, наполненный бесконечными знаниями, является единственным богатством, которым должен гордиться умный гоблин». Снарлакс презрительно оглянулся на него. Он схватил еще одну горсть магических кристаллов и прижал к экрану, насмешливо спросив: «Тогда могу я спросить величайшего лорда империи гоблинов, сколько стоит его мозг?» «Не величайший лорд, а самый уважаемый лорд». Газлоу гневно исправил ошибку Снарлакса. «Мой мозг бесценен». «Бесценен? Разве это не значит, что он ничего не стоит?» «Он бесценен». Крики Газлоу заполняли всю комнату. «Разве это не то же самое? Если не хотите платить магическими кристаллами, на что вы купите секретный том высшего уровня?» Газлоу быстро успокоился и вернулся к сделке. «Мы – плоскость с низшей магией. Мы очень мало производим магических кристаллов. Кроме того, ты, похоже, не страдаешь недостатком. Продолжайте. Тогда я буду использовать паучий сборник. Паучий сборник, разве ты не говорил, что твой мастер недавно создавал паукообразного голема? У нас есть нечто подобное, не менее мощная машина, паучий сборник». Раз уж разговор зашел о его профессии, Газлоу мгновенно трансформировался в самого страстного и преданного инженера. Он изготовлен из вольфрамового сплава и обладает превосходной прочностью. Корпус машины имеет форму паука и обладает 4 парами металлических конечностей, вращающейся на 360 градусов магической пушкой, складными металлическими когтями, огнеметом ближнего действия на хвосте и... Снарлакс перебил его. «Ваш инструмент транспортировки может передавать только 500 граммов. Вы уверены, что можете прислать мне то, что обещаете? Или вы собираетесь открыть небольшую пространственную червоточину, как в прошлый раз? Если вы не можете выполнить эту задачу, какое это имеет отношение ко мне?» Газлоу замер. «Что-то вроде пространственной червоточины нельзя использовать слишком часто. Даже печь-генератор магии в моей лаборатории сломалась после получения сердца голема в последний раз. Я использовал много ресурсов, чтобы починить печь-генератор магии». «Что это?» Большие уши Снарлакса навострились. Он, может, и не понимал, что означают эти слова, но его жадная гоблинская натура уже учуяла запах золота. «Знаешь, почему я, Газлоу, не стыжусь называть себя величайшим изобретателем империи гоблинов? Именно потому, что я изобрел печь-генератор магии, устройство, которое может непрерывно извлекать энергию из галактики. У нас в империи гоблинов, возможно, нет гор магических кристаллов, но у нас есть бесконечный запас магической энергии. Будущее продвижение и расцвет империи гоблинов куется только моей рукой». Газлоу мгновенно стал ревностным верующим, когда упоминалась его печь-генератор. «Такое великое изобретение!» Зеленые глаза Снарлакса широко раскрылись. Он тут же изобразил подобострастное выражение. «Тогда, а величайший изобретатель сэр Газлоу, не могли бы вы дать мне взглянуть на это великое эпохальное изобретение века?» В этот момент зеленое лицо Снарлакса наполнилось чрезмерным восхищением и обожанием. Глава 329. Печь-генератор магии. Грим размышлял в тишине. «Ты уверен?» Да, мастер, я на 100% уверен. У Снорлакса все еще было это подобострастное выражение на лице, но в глазах сиял хитрый и коварный свет. Я даже дал ему бесплатно книгу, чтобы завоевать его доверие. Я ничего не просил взамен, а лишь шанс взглянуть этот необычный предмет. И что? Он поднял световой экран и повел меня на экскурсию по своей волшебной лаборатории. Мы видели паучий сборник и печь, и ее тоже. ММ, хорошая работа. Ты записал это? Конечно, раз это ваш приказ, гоблин Снорлакс сделает все, что в его силах, чтобы выполнить его. Снорлакс быстро достал кристалл для записи изображений. Гримм еще раз улыбнулся в знак одобрения. Послушание и ум Снорлакса удивляли даже его. Он ожидал, что Снорлакс будет против предательства своей расы. Кто знал, что он примет все это без колебаний. Фактически, Снорлакс даже взял инициативу. Он активно помогал Гримму раскрыть секреты князя гоблинов. Естественно, Гримм не мог скупиться с таким верным подчиненным. Гримм мгновенно наградил его магическими кристаллами. Он даже дал Снорлаксу пояс для хранения. Даже у Алисы такого не было. Ему больше не придется таскать 7 или 8 ремней. Гримм спроецировал свой дух в кристалл для записи. Выражение его лица изменилось менее чем за 7 минут. Он медленно отложил кристалл на стол. Черт возьми, это не какая-то генераторная печь. Это пространственная печь. Нет, точнее, это был своеобразный прототип пространственной печи. Гримм подавил волнение и воспроизвел изображение в голове. Он сделал паузу, увидев возвышающуюся магическую печь в зале гоблинов. Это было пугающее стальное чудовище. По первоначальным оценкам, она была 300 метров высотой и 100 метров в диаметре. Гигантская металлическая банка. Снаружи поблескивал уникальный сплав. Кроме того, внутри не было материальной субстанции, а нестабильная пространственная энергия. Гоблины могут быть невежественны, но адепты, провозглашенные рабами знания, не могут быть такими невежественными, как они. Даже с 500 метрами расстояния между экраном и печью, запись все равно прекрасно сохранила сложный пространственный поток и силовое поле, витающее по всему залу. Этот поток означал, что гоблины ошиблись. То, что горело внутри печи, было не энергией элементия, как они думали, а энергией хаоса пространства. Это были две совершенно разные вещи. Согласно древним знаниям, мультивселенная, в которой они жили, была охвачена бесконечным морем пространственной энергии. Высшие царства, материальные плоскости, плоскости элементия, нижние царства. Бесконечное море пространственной энергии пронизывало все. Энергия хаоса обладала несравненной свирепостью. Более того, казалось, что она способна искажать души и личности. Было слишком мало рас и существ, которые могли напрямую использовать эту энергию. Тем не менее, каждый человек или раса, которые овладели контролем над энергией хаоса, были могущественными существами, которые стояли на вершине Вселенной. Почти все материальные плоскости естественным образом создали барьеры, блокирующие пространственные энергии и препятствующие тому, чтобы существа, живущие внутри, были испорчены и загрязнены энергией хаоса. Эти барьеры были подобны зародышевым мембранам, которые культивировали и лелеяли миллионы живых существ. Они успокаивали и укращали пространственные энергии, которые проходили через защиту, и превращали их в мягкую энергию элементия. Затем они разбивали мощь элементия на различные частицы с соответствующими чертами. Адепты, магические существа, эльфы, спиритуалисты, сверхъестественная сила, которой они обладали, исходила из этой вездесущей энергии элементия. Эта сила была ручной, нежной, и ее можно было контролировать с помощью духовного сознания. Это был источник силы адепта, и одна из единственных сил, которые адепты могли непосредственно использовать и поглощать. Энергии хаоса, с другой стороны, боялись все адепты. Они обращались с ними, как с ядом. Алиса пострадала от энергии хаоса, когда ассимилировала энергию хаоса пространственного камня. Если бы случайное продвижение не остановило этот процесс, Алиса превратилась бы в пространственное существо. Тем не менее, был шанс использовать энергию хаоса. Башня адепта была способна поглощать энергию хаоса и разбивать ее на энергию элементия, которую башня хранила в бассейне элементия. Затем она использовалась для питания функций башни. Одна башня могла достигать нескольких сотен метров в высоту. Пространство внутри башни вмещало сотни и тысячи адептов. Только магическое здание такого масштаба, созданное из многочисленных редких ресурсов, могло соприкоснуться с энергией хаоса, не причинив себе никакого ущерба. Вот почему Гримм был потрясен, обнаружив кучу гоблинов, которые могли использовать энергию хаоса со своими машинами, несмотря на отсутствие таланта элементия. Это, как это могло его не удивить. Гримм смотрел на намотанные провода и дымящиеся конструкции, а также на инженеров-гоблинов с их пространственными шлемами на головах. Он чувствовал, как мир переворачивается с ног на голову. Самые невежественные были самыми бесстрашными. Разве они не боялись взрыва печи и полного уничтожения империи гоблинов? Как могла яростная и разрушительная энергия хаоса быть укрощена кучей гоблинов, которые даже не могли бросить огненный шар элементия? Это ненаучно. Бесчисленные проклятия и ругательства гремели в голове Гримма. Тем не менее, этот поворот событий развил у него значительный интерес к плоскости гоблинов. Если в будущем он сможет создать себе армию, империя гоблинов была бы его первым выбором для вторжения. Если ему удастся заполучить их технологию и тщательно изучить эту печь-генератор магии, он легко сможет создать для себя механическую империю. Плоскость рыцарей. В первобытном зеленом лесу раздавались крики жуков. Небольшая группа с большим трудом передвигалась по лесу. Впереди шел мускулистый мужчина в кольчуге. В его руке качался обоюдоострый топор. Им он прорезал путь. Тем не менее, по сторонам было много кустарников, виноградников и ежевики. Это очень утомляло. В группе было всего 5 человек. Остальные члены были такими же мускулистыми, как и первый мужчина. На всех были серые плащи. «Локард, сколько еще времени до места назначения?» Парень в середине проворчал и хлопнул комара, который приземлился ему на лицо. Было слишком много надоедливых насекомых. Как и ожидалось, комары здесь были размером с палец. Их живот мог даже набухнуть до размера кулака, когда они были наполнены человеческой кровью. Парень испачкался кровью. Черт, черт, черт, черт. Ужасная окружающая среда портила ему настроение. Я ненавижу этого комара, я ненавижу этот лес, я ненавижу все. Я больше не хочу убегать. Я лучше вернусь и буду сражаться с этими кровососущими дьяволами. Я лучше умру в славной битве, чем сгнию в этом проклятом лесу тихо. Человек в конце группы был лидером. Никто не остановит тебя, если ты хочешь умереть, но не тащи и нас с собой. Не забывай про гордость сияющего рыцаря, Сим. Гордость, честь. Человек по имени Сим был явно на пределе. Продолжайте кричать про гордость изо дня в день. Какая гордость и честь в том, чтобы быть собаками, преследуемыми этими проклятыми адептами. Они уничтожили королевскую родословную. Что мы можем сделать? Все стихли. Катастрофическое поражение в гренландском лесу. Дракон нападает на столицу. Набег драконов на весь континент. Ничто из этого не могло сравниться с последствиями прекращения королевской родословной. С господством адептов эти ранее славные рыцари-ведьмаки стали бездомными собаками, преследуемыми стаями волков и ягуаров. Однако те люди, которые хотели напасть на них и обменять головы рыцарей на награды от адептов, не представляли реальной угрозы. Преследующие адепты были кошмарами, которых им нужно было избежать. Кровавая королева больше не была такой элегантной. Она превратилась в кровавую чародейку, которую сияющие рыцари и рыцари-чароразрушители боялись до глубины души. Зложук больше не был так слаб, как раньше. Он тоже стал непреодолимым ужасом. Многие из их спутников умерли прямо на их глазах, разорванные на куски стаями насекомых. «Молчать! Я что-то слышу!» Человек с топором впереди замолчал. Все быстро заткнулись и внимательно слушали каждое движение. Действительно казался смутный звон. Это был звук взмаха крыльев. Это кровавая чародейка. Быстро, бегите. Выражение лица лидера внезапно изменилось. Показалось черное облако летучих мышей. Глава 330. Огромный лес с зелеными деревьями. Странное жужжание заменило щебетание насекомых. Это был звук взмаха крыльев. Густой рой летучих мышей окружил группу рыцарей. Черный блестящий мех, красные глаза и белые клыки. Это были необычные летучие мыши, обитавшие в лесу, а рой кровососущих, мутировавших с помощью злой магии. Их нельзя было назвать настоящими вампирами. В лучшем случае, они были только слугами и потомством, созданным вампиром. Бесполезно было натравливать этих слабых существ против двух сияющих рыцарей и трех рыцарей-чароразрушителей. Это как бить яйцо о камень. Рыцари раздавят их в мгновение ока. Все 5 рыцарей отбросили свои плащи и собрались спиной друг к другу. Они нервничали, как будто чего-то боялись. Вдали стояла высокая фигура, завернутая в ярко-красное платье. Сквозь листья она смотрела на рыцарей. Рядом с ней, на каждой ветке древнего дерева, висели вверх тормашками кровососущие летучие мыши. По сравнению с роем летучих мышей, которые в настоящее время участвовали в битве, 100 летучих мышей здесь были элитными охранниками кровавой чародейки Мэри. Каждый из них в форме летучей мыши был размером с теленка. У них был серый мех, маленькая голова и человеческое лицо. Они свисали с веток и бдительно осматривали лес. Время от времени они выпускали высокочастотные звуковые волны, тем самым поддерживая тесную связь с разведчиками. Еще 8 человекоподобных вампиров окружили Мэри. Каждый из них был одет как рыцарь. Они были козырем, который позволял Мэри бесстрашно выслеживать своих врагов, кровавые рыцари. Трое из них были второго класса, остальные 5 – первого. Их предыдущими воплощениями были сияющие рыцари и рыцари-чароразрушители. Однако, благодаря подчинению Мэри и использованию магии, их души попали под ее манипуляции. Они потеряли свою истинную природу и личность, превратившись в вампиров первого поколения, которые повиновались всем прихотям Мэри. Этот процесс также серьезно сказался на их интеллекте. Из-за этого они забыли большинство своих боевых техник. Вот почему кровавый рыцарь второго класса мог демонстрировать мастерство, равное элитному адепту первого класса, несмотря на обладание упругим телом и мощной регенеративной способностью. Другие кровавые рыцари первого класса также были вампирами уровня адепта. Первая партия летучих мышей напала, как волки, окружившие добычу. 600 летучих мышей собрались в пространстве не больше 100 метров. Более загадочным было то, как огромному количеству летучих мышей удавалось избежать столкновения друг с другом. Опыт в полете впечатлял. 6 месяцев пребывания в статусе беженцев серьезно ослабил эту группу рыцарей. Без поддержки королевства у них больше не было магических жеребцов, магических кристаллов для энергии, еды, одежды или кроватей. Без жеребцов они вынуждены были переходить горы и реки своими ногами. Без магических кристаллов их рунические мечи больше не способны испускать пылающие пламя элементия. Тем не менее, эти рыцари держали в руках рунические мечи. От их тела исходило ослепляющее сияние. Их сила была такой же свирепой и жестокой, как и прежде. Один энергетический клинок за другим истреблял летучих мышей. Высокие деревья, толстые ветви и даже черные кожистые тела кровососущих летучих мышей были разрезаны на 2 части. Команда из 5 человек состояла из ветеранов. Группа быстро двигалась по лесу. Казалось, они поставили свою жизнь на то, чтобы сбежать отсюда. Рой летучих мышей ничего не мог с этим поделать. В конце концов, хорошей брони у них не было. Попытка выдержать энергетические клинки, которые наносили от 30 до 50 очков урона, была невозможна. Летучие мыши, которые приблизились к рыцарям, умирали страшной смертью. Рунические мечи, выкованные из специальной стали, танцевали в руках рыцарей. Эль Мэри была совершенно равнодушна к бойне, происходившей с ее подчиненными. Только кровавые рыцари и низкоуровневые вампиры рядом с ней были достойны ее беспокойства. Она не чувствовала боли при смерти слуг и вампирского потомства. Ей просто нужно было найти человеческий город для банкета, и число этих слуг пополнится. Эти ребята изначально были пушечным мясом. Тем не менее, было трудно пополнять их численность, пока они были в этом лесу. Вот почему Мэри не хотелось, чтобы поубивали слишком много. Она слегка махнула рукой, и половина из 100 вампиров бросились вперед. «Осторожно, вампир здесь!» Лидер рыцарей напомнил своим товарищам. За последние полгода от вампиров пало большое количество их союзников. Вампиры не имели исключительных наступательных или оборонительных способностей, но они были превосходны в бою. Они смешивались с обычными летучими мышами и атаковали, когда представится возможность. К тому времени, как они достигали своей цели, они превращались в свои человеческие формы. Они даже не уклонялись от атак рыцарей. Вместо этого они хватались за них, разрывая и откусывая обнаженную плоть. Не было никакого способа защититься от таких бесстрашных атак. Рыцари, возможно, смогли бы отразить вампиров, если бы нападал 1 или 2. Тем не менее, даже рыцарь-чароразрушитель пал жертвой, когда на него нападала группа вампиров. Телосложение и сила сияющих рыцарей были лучше по сравнению с вампирами. Таким образом, вампиры приказали стае летучих мышей задержать сияющих рыцарей. Между тем, все монстры быстро собрались и напали на защитный круг рыцарей-чароразрушителей. Рыцарь, участвующий в бою, был слишком занят вампиром, который пролетел мимо него. Он не заметил кустарника у себя под ногами. Он споткнулся и внезапно оказался вне оборонительного строя. Это вызвало у него панику. Он взмахнул мечом и попытался броситься обратно, но было уже слишком поздно. Шелест. В зазор в построении вторглась орава летучих мышей. Рой вампиров спустился с небес и напал на растерявшегося рыцаря. Брызнула кровь, конечности разлетелись во все стороны. Последовательные удары клинками. Летучие мыши были разрублены на куски. У рыцарей даже не было времени перевести дыхание, как последовала новая партия кровососущих тварей. Сквозь орду летучих мышей рыцари слышали боевые крики своего заблудшего товарища. Однако вскоре звуки прекратились. Остался только тошнотворный сосательный звук. «Нет, лидер, мы должны спасти Стефа». Локкарт, человек с топором, уже задыхался от усталости, его мышцы были покрыты потом. «Спасти, ты не видишь, он уже мертв», — взревел Сим. «Группа уже понесла потери. Если они останутся здесь ради мертвеца, никто из них не доживет до следующего дня». Вот почему он был так раздражен безмозглым предложением Локкарда. «Мне все равно, и я не оставлю никого из моих братьев». Глаза Локкарда налились кровью. Он закричал и пустился вдаль, размахивая топором и прокладывая себе путь к товарищу. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми, ты уводи Сима, я вернусь вместе с Локкардом. Встретимся в условленном месте». Тело лидера окутало светом. Рунические энергии сформировали броню. Завеса клинков обрушилась на летучих мышей. «Быстрее, я догоню». Лидер бросился в лес. Глава 331. «Госпожа, можно мне и Канзасу напасть? Мы проследим, чтобы они не сбежали», — говорил самый сильный кровавый рыцарь Виндзор. До того, как стать кровавым рыцарем, он был известным лидером консервативной фракции рыцарей. К сожалению, на данный момент он потерял всю свою гордость и честь сияющего рыцаря. Он преклонил колени перед Мэри. Кровавый рыцарь Виндзор не проявил и следа колебания или нежелания поднять свой клинок против бывших товарищей. На самом деле, Мэри видела волнение в его кроваво-красных глазах. Это было волнение перед предстоящей бойней. «Вперед, мой воин! Продемонстрируй свое мужество!» Рубиновые глаза Мэри блестели. Услышав голос Мэри, вылетели оставшиеся вампиры. Они последовали за кровавыми рыцарями. Когда все снова стихло, рядом с ней появился человек. Это был граф Ван Ле, вампир, которого Мэри подчинила первым. Он был высшей авторитетной фигурой в городе Голубого Холма до того, как стал вампиром. Однако такие мерзкие титулы были бесполезны в мире вампиров. Здесь решала сила. Граф Ван Ли отказался от своей прошлой личности, чтобы сохранить благосклонность Мэри. Он охотно стал низкосортным вампиром на ее стороне. В группе, где решали мужество и сила, такой человек мало чего стоил. У него не было ни таланта, ни опыта. Но и это не было проблемой для хитрого и коварного Ван Ли. После 15 дней исследования за Мэри он быстро стал незаменимым стратегом с исключительными схемами и трюками. Более того, этот старый лис знал, как оставаться в тени. Вот почему он прятался, пока Виндзор и другие рыцари были с Мэри. «Нашел следы этого жука?» – спросила Мэри, даже не оглядываясь. С тех пор, как она обнаружила несравненный талант Ван Ли к интригам, она назначила десяток низкосортных вампиров его подчиненными. Именно с этими десятками вампиров Ван Ли быстро стал самым ценным информационным агентом Мэри. Вдали раздался взрыв. Он уничтожил деревья. Лес задрожал от удара. Стаи летучих мышей изо всех сил избегали хаотической волны энергии. Мэри почувствовала боль в душе. Это была ответная реакция души от смерти кровавого слуги. Было очевидно, что битва в лесу достигла своего пика. Тем не менее, Мэри не собиралась помогать. Она гордо стояла над деревом. Улучшение себя – это одно, но обладание многочисленными сильными слугами – это другое. Ее компаньон, который уже вернулся в мир адептов, был исключительным адептом в создании мощных и надежных подчиненных. Как и ожидалось, это повлияло на Мэри. Она полюбила такой варварский способ борьбы. Она также понимала, что не совсем обладает способностью планировать, как он. Именно поэтому она возлагала большие надежды на этого хитрого вампира, который появился из ниоткуда, давая ему все больше и больше власти над ее слугами. «Госпожа, разведчики снаружи не нашли никаких следов этого жука. Однако я могу быть уверен, что он готовит засаду». Ван Ли превратился в элегантного дворянина. «Это последнее логово для убегающих рыцарей. Если он не хочет упустить возможность усилить свою армию жуков, ему придется сражаться с нами за последний бит ресурсов. Зложук не в лучших отношениях с хозяином. Он будет медленно разъедать вражеские отряды снаружи. Мы тоже. Однако если кто-то попытается атаковать лагерь ведьмаков, другой нанесет удар, независимо от результатов боя. Разве не поэтому я дала тебе так много человек, чтобы выкопать жука раньше времени? Боюсь, это невозможно. Сэр, зложук является опытнее в подполье. Пока он остается в земле, мои разведчики его не найдут. Супер. Если зложук не хочет выходить, пусть прячется в темноте. Мэри сузила глаза и гордо сказала: «Мы можем воспользоваться этой возможностью. Посмотрим, что он будет делать, когда снежок превратится в гору Миледи. Мы должны быть осторожнее. Я беспокоюсь, что сэр Зложук может заманить рыцарей к нам. Я понимаю». Мэри уже не была той безрассудной девушкой. «Как только эти два сияющих рыцаря пройдут через подчинение, мы получим выгоду. Следи за Зложуком, не позволяя ему выйти и нарушать мои планы». «Понял». Ван Ли сразу же поклонился. Битва в лесу распространилась. Сияющий рыцарь больше не мог выдерживать атаки двух кровавых рыцарей. Он начал вырываться. «Пойдем». Мэри поднялась в небо с Ван Ли. Они превратились в красную и серую летучих мышей и нырнули в лес. Несколько их подчиненных, которые прятались неподалеку, вышли из кустов, деревьев и травы, взмахнули крыльями и последовали за Мэри и Ван Ли. Источник шума постепенно отдалялся. Там, где только что была Мэри, все успокоилось. Тишина длилась недолго. Черная земля вокруг дерева начала набухать. Из отверстия вверху выползли жуки. Каждый из них был размером с кулак. Однако их черные раковины поблескивали слабым магическим светом. Черные жуки собрались вместе и медленно сформировали странную фигуру. Наконец, человеческий организм из жуков стабилизировался. Ползающие жуки составили уродливое лицо Актеона. «Мэри, Мэри!» Актеон издал леденящее душу шипение. «Ты думаешь, что ты мне противник без того сопляка? Хочешь выманить меня и убить? Кихкихки. Я тоже хочу пожрать твой рой летучих мышей и использовать твою кровь, чтобы выковать себе великое тело. Оно практически окончено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто бы знал, у тебя уже 8 подчиненных вампиров уровня адепта. Но твоя сила ничтожна по сравнению с великим Актеоном. Кихкихи». Актеон зашипел. Из норы выползли несколько крупных черных жуков. У них были черные раковины, зеленые крылья и трупные пятна на спине. Его количество туш жуков-каркасов достигло шокирующих 34. После непрерывного кормления кровью и плотью, все 34 жука созрели. Каждый из них мог соперничать с адептом. Несмотря на то, что собственное тело Актеона было только на уровне недавно продвинутого адепта, с этими подчиненными у него была уверенность в победе над элитными адептами. «Грим, Грим, разве ты не хочешь убить меня? Сначала я уничтожу твоего сообщника, затем я вернусь в мир адептов за тобой». Кихкихкизложу, как Тион закрыл глаза, чтобы пообщаться с насекомыми шпионами. Он был удивлен, обнаружив двух рыб, которые едва не избежали. Одна из них была добычей, которую он жаждал. Сияющий рыцарь. Десятки тысяч черных жуков превратились в наводнение и вновь заползли в яму. В 15 километрах, у реки в горах, две растрепанные и кровавые фигуры вылезли из ручья. Они присели на берег, задыхаясь от усталости. Вдали в лесу кружили черные тени. В их сердца проник страх. Двое мужчин немедленно бросились в холодную воду, оставив над водой только глаза и носы. Они молча следили за ситуацией вдали. Из-за холодной речной воды, скрывающие тепло тел, летучие мыши, которые имели чувствительные носы к ауре людей, потеряли след добычи. Ничего не найдя, они скрылись в лесу. «Подожди еще немного, мы выйдем, как только они отлетят еще дальше», проинструктировал сияющий рыцарь по имени Сорос. Сим мог только терпеть боль от ран по всему телу, которые приходилось мочить в воде. Стало тише настолько, что они начали паниковать. Внезапно по всему лесу распространился отвратительный резкий запах гниющих трупов. Глава 332. Разгорелась битва. В момент, когда два рыцаря почувствовали запах гниющего трупа, они осознали опасность. Однако прежде чем они смогли выйти из воды, из кустов хлынул поток жуков. Сорос знал, это были не обычные мутировавшие жуки, а молодые жуки-каркасы, которых вырастили на человеческой плоти. Они не особо большие, но оболочки были столь же прочны, как металлическая броня. Плотности их оболочек все равно было недостаточно, чтобы защитить их от смерти. Сорос мог убить каждого из них одним ударом меча. Тем не менее, их было слишком много. Даже Сорос, с его сокрушительной силой и мощью, не сможет выдержать нахлынувший поток жуков. У молодых жуков-каркасов не было выдающихся средств нападения, только ядовитые клыки. Они питались гнилым мясом. Естественно, их клыки тоже обладали ядом. Плоть сгнивала, раны не заживали. Вот почему даже у сияющего рыцаря были проблемы с защитой. Уже раненый рыцарь Чароразрушитель Чим убил дюжину жуков. Осталась только груда жуков в форме человека. Из тела Сороса вырвался ослепляющий свет. Взрыв энергии отбросил всех жуков, которые собрались вокруг него. Тем не менее, он колебался. Мощная техника меча была на грани запуска. Этот удар нанесет огромный урон рою жуков, но у Сима тоже не будет шансов выжить. Всего одно мгновение, и его ноги уже пронзила сильная боль. Жуки снова приблизились. Они кусали его стальные сапоги и впивались когтями в конечности. В то же время посреди жуков разразилась небольшая энергетическая буря. Жуки разлетались вместе со сломанными конечностями и отвратительной жидкостью. Рыцарь-разрушитель Сим с ревом вышел из горы жуков. Он испустил боевой клич, хватал жуков руками и давил их. Сорос был удивлен, но рад такому повороту событий. Он крикнул своему спутнику: «Быстрее, мы выберемся отсюда вместе. Оставьте меня». Суровое выражение появилось на грубом лице Сима. «Сэр, в атаку! Оставьте меня, я не смогу бежать!» Сорос быстро все понял, когда его взгляд переместился на тело Сима. На его теле было несколько двигающихся выпуклостей. Жуки вонзились в его тело и пировали его плотью. Сим посмотрел на угрюмого Сороса, в нем росло все больше и больше яростной энергии. «Сэр, я продолжу!» Сим самоликвидировался. Разрушительная волна энергии уничтожила область в 20 метров. Жуков ударило костями и кровью. Обломки не попали в жуков, которые оставались на расстоянии, но свирепая ударная волна все-таки их достигла. Их органы и мозг были раздавлены. Они погибли. Один взрыв и почти 100 молодых жуков погибли вместе с Симом. Сим. Сияющий рыцарь Сорос широко раскрыл глаза от гнева. Он больше не колебался. Взорвался более дикий и мощный шторм. Куполообразная ударная волна сдула всех жуков. Эта атака наглядно демонстрировала силу рыцаря второго класса. У рыцарей не было дальних атак заклинателей. Однако они лучше подготовлены к сбору и концентрации энергии на близком расстоянии. Адепты и не смели надеяться соперничать с разрушительной силой рыцарей с такого расстояния. В конце концов, большая часть энергии адептов исходила от блуждающих энергий элементия. Они были мощными, но не сконцентрированными. Для сравнения, каждая унция энергии рыцаря исходила из их тел. Они полностью контролировали эту энергию. Именно поэтому адепты элементия были обречены на смерть на таком расстоянии от рыцаря. Причина, по которой родословных адептов уважали и считали самыми сильными, была в их опыте в ближних и дальних боях. Даже Сорос не мог атаковать так, как они. В прошлом, ему нужно было только поменять энергетический кристалл в своем мече, так он мог бы произвести много таких атак, но теперь они были, словно бездомные собаки. Где им искать новые магические кристаллы? Таким образом, после использования своих энергетических резервов, Сорос пошатнулся и чуть не упал на колени. В этот момент из кустов донесся шелест. К нему летели несколько гигантских жуков с черными оболочками, зелеными крыльями и трупными пятнами. Черт возьми, настоящие жуки-каркасы. Он нанес два удара мечом. Два жука, возглавляющие отряд, отлетели обратно. Тем не менее, на оболочке не осталось видимых следов. Они взмахнули крыльями, стабилизировались и продолжили лететь к сияющему рыцарю. Сорос был сияющим рыцарем. Эти два удара содержали, по меньшей мере, 50 очков урона. Однако жуки смогли выдержать удар. К счастью, эти жуки были не самыми быстрыми в мире. Будет трудно окружить и убить сияющего рыцаря второго класса, если их число не достигнет критической отметки. Сорос не осмелился оставаться. Его спину захлестнула энергия и превратилась в блестящую пару крыльев. Его скорость увеличивалась. Казалось, он собирался подняться в небо. Крылья были боевой техникой, которую рыцари развивали в себе после длительных периодов контакта с рунической энергией. Еще один уникальный способ использования рунических энергий. Черная тень видела, как Сорос покидает жуков. Он быстро взлетел в небо и столкнулся с Соросом. Глухой треск, крылья Сороса погасли. Он рухнул на землю. Загадочная черная тень упала вместе с ним. Тело Сороса было окутано толстой броней и энергетическими волнами. Темная фигура упала на куст. С его тела упала пара теней. Он вскарабкался, чтобы встать на ноги. Это были не черные тени, а мертвые жуки. Даже Актеон был ранен. Ошеломленный Сорос закричал от гнева, когда, наконец, увидел вдохновителя всего этого. В Актиона полетели удары. Три жука каркаса закрыли его от ударов. Однако Сорос уже бросился вперед. Он порезал несколько жуков. Может, у этих жуков и были прочные оболочки, но их внутренности были не такими устойчивыми. Все трое погибли с одного удара. Актион зашипел на Сороса, когда увидел убитых жуков, которых он так тщательно культивировал. Он выплюнул скорпионов изо рта и бросился на рыцаря. Сорос взмахнул мечом. Энергетические клинки больше не стреляли во врага, а собрались вдоль рунического меча. Последовательные порезы защищали его от скорпионов. Все скорпионы, которые врезались в бурю мечей, распадались на куски, затем брызнула жгучая фиолетовая жидкость. Сорос продолжал отражать жуков. Его единственной слабостью как рыцаря было отсутствие подвижности. Не было никакого способа избежать осады, кроме как вырезать себе путь. «Даже не мечтай сбежать. Останься и стань частью моего тела», — маниакально вскрикнул Актион. Пронзительное шипение было неприятным для ушей. Битва быстро приближалась к кульминации. Но в этот самый момент на ветку в 200 метрах от них присела летучая мышь с седой шерстью и красными глазами. Глава 333. Битва в лесу достигла кульминации. С одной стороны был безжалостный охотник, а с другой – бесстрашная добыча. Не было никакого места для переговоров. Никто из присутствующих не мог остановить сияющего рыцаря. Даже Актиона Сорос рубил снова и снова. Трупы жуков разлетались. Его тело было искалечено и серьезно повреждено. Тем не менее, Актион после полного превращения тела в жуков стал бессмертен. Он всегда восстанавливался бесконечным роем скорпионов. Кроме того, вокруг Сороса собралось еще больше жуков-каркасов. 5 жуков ничего не могли сделать рыцарю 2-го класса. Однако когда 2 или 3 десятка собрались вместе и образовали стену из жуков, Сорос больше не мог убивать их. Жуки непрерывно открывали и закрывали свои клешни. Они могли разорвать толстый кусок древесины одним разрезом. Если бы Сорос не сформировал упругую энергетическую броню с использованием рунической энергии и рунического снаряжения, его бы уже изрезали. Однако в его теле был предел рунической энергии. Выход из осады был его единственным вариантом. Тем временем сюда мчалась странная армия. Несколько больших серых летучих мышей тихо скользили между деревьями. Мэри стояла на вершине дерева вместе со своими 8 кровавыми рыцарями. Они были почти в 300 километрах от места боя. Хитрый Ван Ли согнулся перед Мэри и жестикулировал на поле боя, как будто говорил о чем-то. Именно благодаря схемам Ван Ли вампиры позволили Соросу уйти. Только сияющий рыцарь могло выманить Актиона из укрытия. Теперь все актеры вышли на сцену. Схемы и уловки больше не имели значения. Следующий шаг зависел только от их силы и свирепости. Таким образом, Ван Ли мудро отступил за кровавых рыцарей. Актион поднял голову и посмотрел на Мэри. Еда вкусная, но слишком маленькая, чтобы делить ее между 2. Шипение жука Актиона было резким и хриплым. Кожистые крылья Мэри бились за спиной, позволяя ей парить в воздухе. Она посмотрела на кровавое поле боя и облизала алые губы. Ее голубые глаза медленно покраснели. В самом деле, это место слишком маленькое. Слишком маленькое для 2. Что это? Ты уже решил отступить? Разве ты не хотела меня найти? Я пришел. Давай сразимся прямо здесь. Они уже приняли решение о смертельном поединке. Кроме того, что решение принято с сияющим рыцарем между ними. Никогда не было такого момента, когда существование рыцаря 2-го класса было настолько незначительным. Мэри подняла голову и издала леденящий кровь крик. Ее окутали алые энергии. Красные глаза мерцали леденящим светом, а из-под губы торчали 2 острых клыка. Ее стройная фигура набухала и увеличивалась в размерах. Малиновые узоры распространились по всему ее бледному телу. Мэри открыла рот и испустила крик дикого зверя. Ее тонкие кончики пальцев превратились в острые изогнутые когти, и ее кожистые крылья развернулись. Она указала пальцем на Актиона и закричала объявление войны. Кровавые рыцари позади нее подняли мечи над головами и устремились вниз, окутанные багровой энергией. За ними же следовали 100 вампиров. Что произойдет, когда толпа вампиров столкнется с роем жуков-каркасов? Во все стороны брызнула кровь. Повсюду разлетелись отрубленные конечности. Настал хаос. В первой волне атак вампиры были в невыгодном положении. Их острые клыки были совершенно безобидны для бронированных жуков. Между тем, их легкие и спортивные тела были хрупкими и слабыми для острых конечностей и клешней жуков. Когда обе стороны столкнулись, только 8 кровавых рыцарей смогли нанести урон. Никто из других вампиров не смог ранить жуков. Кровавая чародейка купалась в крови после того, как лично возглавила атаку. Ее красивое лицо и бледную кожу покрывали порезы. Тем не менее, эти раны не ослабили ее боевой дух. Скорее, они привели ее в еще большую ярость. Когда жуки-каркасы набросились на нее, ее кровавые когти вонзились в пасти двух жуков. Ее кровавая энергия разъела их внутренности. В обмен она получила кровоточащие руки. Они выглядели так, как их пропустили через мясорубку. Теперь, когда она прошла через жуков снаружи, Мэри пришлось столкнуться с бесконечным роем и самим Актеоном. Его тело уже слилось с насекомыми. Трудно было сказать, что было его настоящим телом, и каких насекомых он контролировал. «Кихкихке, хочешь убить меня, а сможешь убить всех их, весь рой, мое тело и моя воля. Если ты хочешь убить меня, тебе придется убить каждого из этих жуков. Кихкихке, сможешь?» Актеон издавал маниакальное шипение. «Сейчас и выясним». В алых глазах Мэри отразился холодный свет. Она сделала хватательное движение левой рукой, и из ниоткуда появился длинный лук. Она натянула тетиву правой рукой, мгновенно сформировалась стрела. Секунда, и эта стрела уже в груди Актеона. Он в шоке опустил глаза. Мгновение спустя в стреле вспыхнула свирепая энергия. Красный туман покрыл площадь в 5 метров. Этот кровавый туман отличался от обычного тумана. Он обладал поразительной коррозионной способностью. Шелест. Трупы жуков попадали на землю. Передняя часть тела Актеона начала облазить. Все, что было разъедено кровавым туманом, упало на землю. Трупы жуков образовали толстый слой под ногами. Тем не менее, его недостающие части тела были восстановлены новыми жуками. «Я уже говорил, ты не можешь убить меня». Актеон поднял свое лицо и улыбнулся Мэри, которая стояла в 20 метрах от него. «Теперь моя очередь». Он поднял правую руку. В его ладони провалилась дыра, и оттуда вылетели крошечные летающие насекомые. Мэри была адептом-вампиром с невероятной скоростью и ловкостью. Такая медленная атака ее не поразит. Ее тело промелькнуло, в воздухе зависла серия остаточных изображений. Она появилась позади Актеона, в 15 метрах. Еще одна алая стрела выстрелила во врага. Мэри продемонстрировала мастерство 8 очков ловкости. Она быстро кружила вокруг Актеона, уворачивалась от преследующих ее жуков и метко всаживала одну малиновую стрелу в тело Актеона за другой. Взрывающийся кровавый туман всегда наносил огромный ущерб Актеону. В его теле постоянно отсутствовали куски. В его ногах валялась куча трупов. Однако Актеон проигнорировал весь этот ущерб. Он продолжал выпускать маленьких летающих насекомых. Даже кровавая чародейка Мэри не могла полностью избежать этих насекомых. Как только они достигнут определенной плотности, она не сможет уклониться. Малиновые узоры на ее доспехах светились и вспыхивали. У нее не было выбора, кроме как заставлять малиновую энергию вспыхивать каждые 10 секунд. Свирепая сила уничтожала надоедливых паразитов. Тем не менее, отсутствие крови врагов серьезно ограничило ее регенеративные способности. Раны на ее теле восстанавливались очень медленно. Запасы энергии быстро падали. Битва между двумя адептами превратилась в битву на истощение. Глава 334. Шанс. Неожиданный шанс на выживание. Сорос понятия не имел, как эта возможность представилась перед ним. Он знал только, что его спасители, вампиры, внезапно вступили в битву, когда он был на пределе своих возможностей. Так, две группы монстров, которые убили бесчисленное количество рыцарей, начали кровавую битву. Между тем, давление, с которым столкнулся Сорос, значительно уменьшилось. Ему не нужно было нападать на этих монстров. Они сталкивались так, как будто это был конец света. Ни одна из групп не успела обратить внимание на свою ценную добычу. Сорос смутно видел битву между кровавой чародейской и жуком-демоном. Они оба были слабее его. Однако свирепость и безрассудство их борьбы шокировали даже Сороса. Бессмертного жука-демона окружали тысячи насекомых различных видов. Его тело состояло из множества таких ползучих тварей. Он восстанавливался от ран в течение нескольких секунд. Сорос не мог поверить. Он даже представить себе не мог, какие мучения он бы перенес, если бы сражался против этого жука. Это была борьба не против одного человека. Он боролся бы против огромного роя жуков. Возможно, только женщина, сражающаяся с монстром, могла почувствовать настоящую разницу между этими двумя вещами. Сорос называл ее женщиной, но никогда не считал ее таковой. В памяти Сороса никогда не было такой женщины, как она. У нее были ужасные раны, но она все равно опрометчиво бросалась через рой насекомых. Она была не женщиной, а кошмаром. Кошмаром всех рыцарей-ведьмаков, кровавая чародейка Мэри. Несколько групп кровососущих летучих мышей сражались с потоком насекомых на окраинах поля боя. 8 кровавых рыцарей, которые потеряли свою гордость, как человеческие рыцари, сражались с жуками. А прямо посреди поля битвы происходила схватка между кровавой чародейкой и жуком-демоном. Сорос был на грани срыва. В конце концов, он был окружен. Он даже не посмел поднять руку, иначе он сагитирует монстров сначала уничтожить его. Он не выдержит такого шквала атак. Но и ждать, пока эти монстры закончат бой, не лучшая идея. Неважно, какая из сторон одержит окончательную победу. Никто не разделит с ним радости победы. Таким образом, у измученного Сороса не было выбора, кроме как защищаться и медленно удаляться с поля боя. Сорос поскользнулся. Из-под его ног раздался странный писк. Он наступил на скорпиона размером с ладонь. На земле осталась только лужа фиолетовой вязкой жидкости и измельченный труп. Это привлекло к нему двух молодых жуков-каркасов. Отступая, он отражал клешни жуков своим длинным мечом. В панике Сорос столкнулся с чем-то. Он обернулся и тихо оплакивал свою судьбу, когда увидел, что это, черт возьми, вампир. Этот вампир был не сильнее продвинутого ученика. Он с большим трудом защищался от молодого жука. В тот момент он обнаружил Сороса. Он чувствовал пульсирующую жизненную энергию его тела. Вампир мгновенно бросил бой и бросился на рыцаря. Вампир открыл рот и показал свои острые клыки. Негодование Сороса достигло своего пика, столкнувшись с таким идиотским врагом. 3 молодых жука-каркаса и 1 низкосортный вампир. Сорос мог мгновенно уничтожить таких слабых врагов одной рукой с закрытыми глазами. Кто бы потрудился играться с этими идиотами, если бы не страх привлечь еще больше врагов? Сорос взмахнул клинком. Одна вспышка его меча разорвала вампира на куски. Как и ожидалось, смертельный крик вампира принес новые проблемы. 2 вампира уровня псевдоадепта бросились к нему. Видя, что он больше не может оставаться незамеченным, Сорос взревел от гнева. Свет снова осветил его рунический меч. Свирепая руническая энергия мгновенно уничтожила монстров вокруг него. Он воспользовался случаем и умчался прочь. Пара насекомых на его пути – смерть им. Рой жуков-каркасов на его пути – смерть им всем. Вампиры лезут из всех щелей – смерть всем без исключения. В решающий момент Сорос больше не смел скрывать свою силу. Он отчаянно призывал последние капли рунической энергии в своем теле, собирая их в кончике меча и безрассудно убивая всех врагов, которые приближались. Он делал это, пока перед ним не появилась красная фигура. Сорос немедленно остановился. Его широкая грудь вздымалась. Его выпуклые мышцы покрывали большие капли пота и острой крови неизвестных источников. Кровавая чародейка стояла у него на пути, взмахивая крыльями и медленно спускаясь с небес. Ранее Соросу не удалось хорошо рассмотреть состояние Мэри из-за расстояния. Тем не менее, теперь у него был прекрасный вид. Они были всего в 10 метрах друг от друга. Какой ужас! У Мэри когда-то была завидная фигура и несравненно красивое лицо, но теперь нежное лицо испещряли разрезы различной глубины. Раны стали зелеными и фиолетовыми, но, как ни странно, ни одна капля крови не вытекала. Некогда прекрасное лицо теперь превратилось в уродство. Даже Сорос хотел отвернуться от отвращения. Насекомые прокусили ее малиновую броню. Снаряжение больше не защищало, но ничто из этого не имело значения. Еще более шокирующим было состояние энергии Мэри. Ее пульсирующая кровавая энергия достигла своего предела. Мэри стояла перед Соросом. Ничто не могло скрыть жажды и жадности в этих глазах. Несмотря на то, что Мэри была только первого класса, и даже при том, что она была сильно истощена, Сорос, сияющий рыцарь второго класса, все еще испытывал неизвестный страх в своем сердце. Иногда было трудно определить хищника и жертву, основываясь исключительно на размерах и силе. Они обменялись взглядами. Стало ясно, кто жертва, а кто хищник. «Мэри, ты думала, что я так легко позволю тебе урвать крови и восстановиться?» Позади Сороса вырос рой жуков, мы оба на пределе своих возможностей. «Однако у меня до сих пор тело из жуков, а у тебя еще есть кровавые стрелы. Продолжим. Посмотрим, кто падет первым. Что касается пополнения крови, даже не надейся, земля вокруг Сороса разверзлась. Оттуда поползли крошечные жуки. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Вы двое, бейтесь уже. Зачем собираться вокруг меня? Думаете, меня, сияющего рыцаря, можно легко заставить подчиниться?» Гнев в сердце Сороса был непреодолим. Тем не менее, перед ним стояла Мэри, а позади Актеон. Неважно, насколько он был в ярости, оставалось только подавить свои эмоции и ждать. Он был готов справиться с любой ситуацией. У него тоже заканчивалась руническая энергия. Все трое замерли. Будучи вампиром, Мэри смогла бы восстановить все свои силы, если бы у нее была возможность откусить хотя бы один кусочек от Сороса. Тогда она легко сможет сокрушить этого проклятого жука. Однако если Мэри не сможет уничтожить рыцаря второго класса, ей придется выдержать нападение Актиона. Даже Мэри, при всей ее безрассудной храбрости, не смела представить себе трагический исход, если ей придется одновременно сразиться с рыцарем второго класса и могущественным жуком-демоном. Зложук ощутил колебания Мэри. На его лице появилась злая улыбка. В этот решающий момент все трое почувствовали что-то неладное. Они подняли головы и посмотрели в небо. Их лица мгновенно исказились. Кровососущая летучая мышь, в которую превратился Ван Ли, удерживал в когтях рыцаря. Он парил в 50 метрах в воздухе. «Госпожа, я принес вам вашу еду», и летучая мышь, и человек начали падать. В конце концов, вампиры не славились силой. Летучей мыши было трудно тащить 100-килограммового взрослого человека. Трое больше не колебались. «Ищешь смерти?» Разгневанный Актион поднял обе руки. Из его тела вырвалось черное облако летающих насекомых. Их целью был рыцарь в небе. Между тем, сияющий рыцарь Сорос рубанул своим массивным мечом. Энергетический клинок выстрелил в сторону летучей мыши и человека. Но красная тень была еще быстрее. Мэри уже взлетела. Она схватила Ван Ли и рыцаря до насекомых и энергетического клинка. Глава 335. На секунду стихла. Все подняли головы. Под лазурным небом развернулась красивая картина. Манящий малиновый силуэт обнимал величественного рыцаря. Она прислонилась к груди рыцаря и махала крыльями. Красавица и рыцарь. Одна стройная и нежная, другой сильный и мускулистый. При сравнении их фигурах создавался поразительный визуальный контраст. В этом был некий сюрреализм. Актион был встревожен таким поворотом событий. Он едва мог подавить свой гнев. Он бы уже поднялся в небо и возобновил бой, если бы не был обеспокоен тем, что Мэри его теперь вполне может побить. Кровавая чародейка Мэри и ее объятия с рыцарем не имели никакой романтики или красоты. Был только зов смерти и разложения. Клыки Мэри впились в вены рыцаря. Свежая кровь омолаживала ее и восполняла энергию. Чудесным образом все раны на теле Мэри зажили со скоростью, видимой невооруженным глазом. Вскоре восстановился и малиновый ореол вокруг ее тел. Даже ее кожа снова стала светящейся белой. Проклятые вампиры. Раны не имели значения, пока была кровь. И пока они живы, вампиры могли мгновенно восстанавливаться. Это являлось выдающейся чертой вампиров. 7 минут спустя Мэри ослабила хватку. Высушенный труп медленно опускался с неба. Мэри высунула язык и облизалась. Наклонившись, она посмотрела на Актиона. В бой. Остановленная битва вновь разразилась. «Мэри, не думай, что я боюсь тебя», — Актион заикнулся. Это было не совсем потому, что он боялся Мэри. Просто его ударили 3 малиновые стрелы. На его теле появилось несколько зияющих дыр, и снова они быстро регенерировали при помощи жуков. Актион схватил жука-каркаса и использовал его как щит против стрел Мэри. Другая его рука непрерывно собирала копья из ползучих жуков и запускала их в противника. Оба понесли потери, но Актион был первым, кто подумал об отступлении. У него не было выбора. Каждый раз, когда он регенерировал, это стоило ему части духа. Командование жуками-каркасами тоже нагружало его дух. Возможно, он смог бы продолжить борьбу подольше, если бы уменьшил количество жуков. Тем не менее, дух был почти на исходе. Затягивание шло не в его пользу. Конечно, Актион смог бы истощить Мэри, если бы не инцидент ранее. Его дух был более стойким. В конце концов, королева жуков позволила ему спасти гораздо больше духа по сравнению с обычным призывателем. Чаша весов победы склонялась в пользу Мэри. Значение рыцаря второго класса нельзя было игнорировать. Поражение Актиона подтвердилось, когда Мэри выпила рыцаря второго класса. Актион в последний раз злобно взглянул на нее, прежде чем свистнуть и отступить вместе со своими подчиненными. Роящиеся насекомые вернулись в дыру в земле. Жуки-каркасы тоже. Актион взглянул на своих подчиненных, его сердце заныло. Осталось только 23 из 34 жуков-каркасов, на которых он потратил столько усилий за последние 6 месяцев. Более трети его жуков погибло на этом проклятом поле боя. Актион уныло рассеял свое тело, распавшись на множество мелких жучков. Вампиры не пытались вмешиваться в отступление роя. Вместо этого они воспользовались возможностью, чтобы уничтожить врагов, которые еще не вернулись в яму. Два кровавых рыцаря второго класса окружили Сороса. Он побледнел, ожидая своей последней участи. Сорос посмотрел на кровавую чародейку, медленно пробирающуюся к нему, и двух бывших товарищей. Он бесчисленное количество раз пытался набраться смелости и самоуничтожиться. Тем не менее, он всегда терпел неудачу, ведь его тело дрожало от страха. Приземлился Ван Ле, трансформировавшись в свой элегантный облик человека. Его жизнь продлилась с тех пор, как он стал вампиром. Как человек, он был в конце своего пути. Однако жизнь только началась, когда он превратился в вампира. Ван Ле, испытав фантастическое чувство возвращения молодости, без колебаний принял новую личность. Он стал первым уроженцем плоскости, который от всего сердца принял свое преображение. А уважаемый сэр Сорос, уверен, вы понимаете, в какой ситуации находитесь. Все еще намерены использовать свою жизнь, чтобы противостоять нам, великим вампирам. Если вы готовы отказаться от этого хрупкого человеческого тела и присоединиться к нам, я, Ван Ле, замолвлю за вас словечко перед ее величеством, великой королевой Мэри. Ван Ле улыбнулся Соросу. Я скорее умру, чем стану бездумной марионеткой, как они. Выругался Сорос и взмахнул мечом. Ван Ле улыбнулся еще шире. Сэр Сорос, вы что-то не так поняли. Если вы отвергнете превращение в вампира, ее величеству придется нанести вред вашему интеллекту, когда она вас подчинит. Однако если вы добровольно примете все это, вы будете как я. Вы не только сможете сохранить свое сознание, но и даже сможете ступить на новый жизненный путь. Что это значит? Голос Сороса дрогнул. Он перевел взгляд на Мэри. Если ты искренне подчинишься мне и станешь моим рабом, я позволю тебе сохранить свой интеллект и способности. Выбирай, Сорос. Прямо сказала Мэри. Рыцарь второго класса стиснул зубы. В итоге, он уныло опустил голову и отбросил свой длинный меч. Опустившись на колено, он сказал: «Я, Сорос, готов покориться». В алых зрачках Мэри засиял блеск радости и волнения. Она кивнула Ван Ле. «Иди, прикажи им очистить поле боя». «Понял». Ван Ле был рад это услышать. Он повернулся и ушел. Слова Марии подтверждали его ценность. Это означало, что он получил полную власть над всеми вампирами, кроме пяти оставшихся кровавых рыцарей. Это повышение было отличным изменением для Ван Ле, у кого не было навыков в бою. Мэри уверенно шагнула к Соросу. Она посмотрела на него сверху вниз. Два кровавого рыцаря второго класса пристально следили за Соросом. Длинные мечи в их руках не пощадят его, если он сделает глупости. «Подними голову», — приказала Мэри. Сорос повиновался. Его глаза столкнулись с алыми глазами Мэри. «Помни, ты можешь сохранить весь свой интеллект, только если действительно принимаешь подчинение. А теперь открой мне свою душу». Мэри протянула острый палец и нарисовала магическую эмблему на лбу Сороса. По его лицу потекла свежая кровь. «Я готов, я готов, я готов, я готов», — повторял себе Сорос снова и снова. Его голос был хриплым и приглушенным, но намерение было очевидным. Острые ногти Мэри перерезали запястье. Потекла алая кровь. Она опустила руку и позволила крови стечь по ее пальцу на эмблему на лбу Сороса. Как ни странно, кровь Мэри и Сороса зажгли символ, когда смешались. От кровавых отметин на лице исходил звук коррозии. Кровь начала просачиваться в его плоть. Каждая капля крови, упавшая на отметину, была похожа на кипящую лаву. Было так больно, что Сорос задрожал. Тем не менее, он молча терпел странную вампирскую реконструкцию. Кровавая энергия проникала в его тело, быстро разъедая и переделывая его плоть, мышцы и органы. Этот процесс не был бы столь гладким, если бы Сорос использовал свою руническую энергию для сопротивления. Он закричал от боли. Так, его все больше наполняла кровь Мэри. Глава 336. Город Фиднан, башня адептов. Зал голема на седьмом этаже был по-прежнему переполнен. Посреди зала был металлический паук. Над ним работали ученики, сидя на строительных подмостках. Грим, наконец, закончил работу над металлическим панцирем, который он проектировал днями и ночами. После, он сразу же нанял большую группу учеников, а кузнецы оставили им резьбу по рунам. Прямо сейчас, голем-паук был не более чем железной банкой. Чтобы он слушался хозяина, нужно было вырезать в его теле руны. Для этого требовались руны управления, энергетические схемы, руны усиления, руны сопротивления элементия, центры управления сознанием, узлы накопления энергии и многое другое. Корпусом служила дискообразная металлическая кабина диаметром 5 метров. Внешнюю оболочку составляли 50 сантиметров магического сплава, в то время как зубчатые структуры магической машины были использованы внутри. Это уменьшило обильное использование магического сплава и давало голему необычайную ловкость. Грим осмотрел большинство магических статуй и марионеток Серебряного Союза. Их тела почти всегда были выкованы из твердого металла, все это ради прочности. Големы, построенные таким образом, были ограничены в движениях из-за небольшого количества суставов. Они обменяли свою мобильность на непроницаемую защиту. И такая логика не обязательно была неправильной. В конце концов, целью магических статуй и марионеток в Серебряном Союзе было служить металлическими щитами и пушечным мясом. Дальние атаки относятся к големам элементия. С другой стороны, при проектировании Грим уделял больше внимания вездеходным и вспомогательным способностям паука. Защита, 50 сантиметров магического сплава не непроницаемы, но это была надежная защита. Грим подсчитал, что двум или трем каменным големам уровня адепта придется колотить голема-паука в течение 15 минут, чтобы проломить его оболочку. Между тем, 15 минут было более чем достаточно для сопровождающего адского тирана, чтобы превратить все в пепел. Вот почему Грим, после долгих размышлений, решил уделять меньше внимания защите голема. Вместо этого он сосредоточился на его подвижности и наступательным способностям. В противном случае, одного заклинания трясины хватит, чтобы сделать это гигантское существо бесполезным. В связи с этим, самым лучшим выбором была многошарнирная и хорошо сбалансированная форма паука. Изменение паука был нелегким делом. Большинство важнейших рун и цепей нужно было вырезать внутри металлической оболочки. Руны усиления наряду с заостренными рунами и другими должны быть выгравированы на всех конечностях. Это для предотвращения неисправности голема после повреждения частей его рунических цепей. Была также проблема зрения. Алиса будет окружена толстым тяжелым металлом. Ее умение чувствовать и понимать происходящее становилось хлопотным вопросом. Чтобы решить эту проблему, Грим прикрепил металлический шар диаметром в 1 метр к передней части туловища. Он выдолбил металлический шар и наполнил магическими драгоценными камнями, превратив его в голову с составными глазами из драгоценных камней. Он включил кристаллы обнаружения, лазерные камни, большие красные камни, которые могли стрелять тепловыми лучами, кристаллы энергетического барьера, которые могли возводить защитные силовые поля, и два глаза оцепенения, которые могли опираться на оцепенение. Грим обыскал тайник с драгоценными камнями и использовал каждый магический камень, который мог максимизировать выживание и боевой потенциал паука. Несмотря на стоимость магического сплава, используемого для ковки корпуса голема, только эти магические камни стоят не менее 30 тысяч магических кристаллов. Было очевидно, сколько Грим инвестирует, чтобы обеспечить безопасность Алисы. Пока Грим был занят работой в зале голема, Алиса играла со своими гаданиями. Да, играла. После долгих экспериментов Алиса наконец-то поняла гадание. Его сильные и слабые стороны, ограничения, как максимизировать эффективность. Она получила ответы на все это. В мире адептов не было божеств. Это самое важное. Отсутствие божеств означало, что над Алисой не было суперформ жизни, которые могла бы делать с ней то, что хотели. Учитывая это, все отклики, которые Алиса получила от своего гадания, не были подарком какого-то всемогущего бога. Это была обратная связь плоскости. Она взаимодействовала с бесчувственной системой законов. Таким образом, Алиса несколько дней подряд пыталась опробовать эту так называемую систему законов. Масштаб и строгость системы законов плоскости уже превзошли пределы ее воображения, как ведьмы первого класса. Гадания на одну и ту же тему в одно и то же время могут давать разные результаты. Иногда они были противоречивы. Причем, чем мощнее предмет гадания, тем туманнее была полученная информация. Чаще всего она вообще не получала никаких откликов. С ее нынешними способностями Алиса не могла получить обратной связи, если бы гадала на предметы выше второго класса. Даже когда ей это удавалось, информация была расплывчатой и неясной. Тем не менее, гадание Алисы было чрезвычайно полезно, когда использовалось против противников того же класса. Ее шанс на успех при гадании на элитных адептов составлял не более 30%. Она могла, в лучшем случае, добиться успеха дважды из пяти раз. С другой стороны, ее шансы на успех выросли до 70% при нацеливании на обычного адепта. По крайней мере, 3 из 5 гаданий точно удавались. Если это был кто-то ниже адепта, У Алисы была полная уверенность в успехе, и снежный лотос была ниже уровня адепта. Таким образом, Алиса, полностью поняв черты гадания, пряталась в своей комнате каждый день и шпионила за личной жизнью будущего врага. Алиса тратила все 5 гаданий в день на снежный лотос. Например, с каким элементом у нее родство, в каких заклинаниях она хороша, какова была ее личность, какие у нее были мощные магические инструменты, каковы ее боевые привычки. Алиса потратила меньше 4 дней, чтобы получить всю необходимую информацию. После этого ее последующие гадания приняли странный оборот. Какой был ее любимый цвет? Как часто она принимала ванну? Каков ее размер? Сколько раз в день она посещает в туалет? Каждый раз, когда Алисе удавалось разгадать эту информацию, она немедленно записывала ее в специальный блокнот. Снова и снова, Алиса тратила огромное количество времени и усилий, чтобы вырвать каждый бит информации о снежном лотосе. Головоломка судьбы медленно складывалась, и в ее голове начинал появляться образ настоящей снежного лотоса. У нее было сродство к ледяным элементам, исключительный талант, и она была спокойной, мудрой и красивой. Она проявила выдающийся талант снега и льда в юном возрасте. По этой причине ее бабушка 4 класса Анджелина лично отправила ее на территорию ведьм холодной зимы. Она выросла там и научилась использовать свои силы. Только когда она проснулась кандидатом в ведьмы судьбы, она вернулась домой. Ее жизнь была не очень долгой, но было много моментов, которым завидовала даже Алиса. Чем больше Алиса узнавала ее, тем больше ее нравилась эта успешная девочка-подросток. А в это время снежный лотос сходила с ума. Честно говоря, если бы не ее личность кандидата на ведьму судьбы, у нее не было бы никаких шансов почувствовать озорство Алисы. Две девушки с разными характерами и судьбами. Одна жила в центральной части континента, а другая – на севере. Между ними были сотни тысяч километров. Они никогда раньше не встречались, но в этот момент обе их судьбы были насильственно объединены. Каждый раз, когда Алисе удавалось погадать на снежного лотоса, снежный лотос чувствовал озноб в глубине ее сердца. Неважно, где она была в тот момент, словно мертвая, холодная призрачная рука тянулась к ее груди, медленно ощупывая ее тело и раскрывая все ее секреты. Каждый раз, когда она погружалась в медитацию в своей холодной пещере, ее прерывал внезапный холод. Ее заклинания тоже часто прерывались. Ее это даже будило. Она не могла отделаться от неизвестного страха, даже когда пряталась в башне своей матери. Первые несколько дней все было хорошо. Была еще какая-то закономерность и порядок в этом незваном преследовании. Однако впоследствии все происходило совершенно случайно. Во время еды, сна, медитаций, ванны, туалета. Странное чувство возникало из ниоткуда, очень ее раздражая. Однако она ничего не могла сделать. Прогресс в ее медитациях существенно замедлился из-за этого вмешательства. Достигнув пределов, снежный лотос, наконец, отправилась в небольшую хижину ведьмы Агаты.